Глава 21. Когда Чарльз подошел к Гарри Ван Эйблу, нервы его были напряжены до предела. Фронтоватый офицер его явно не узнал, хотя я отлично понял, зачем он здесь. Чарльз увидел надпись на двери «Миссис Паркер». Он шагнул вперед, чтобы постучать, но Ван Эйбл преградил ему дорогу. «Простите, но миссис Паркер занята». Чарльз посмотрел сверху вниз в эти холодные глаза и чуть наклонил голову, чтобы подчеркнуть разницу в их росте. «Прекрасно. Но, может быть, она сама мне это скажет?» Он протянул руку поверх плеча Ван Эйбла и стукнул в дверь. Лицо офицера побагровело. Уилла откликнулась, попросив немного подождать. «Какого черта вы ухмыляетесь?» – спросил Ван Эйбл. «Симпатяга, Ван Эйбл». Чарльз потер ладонью о ладонь. «Вестпойнт, выпуск 59-го». Явно взволнованный, Ван Эйбл попытался вспомнить бородатого незнакомца, а Чарльз продолжил. «Когда мы виделись в последний раз, у вас было несколько помощников. Теперь, как я вижу, их нет. Так что, если у нас выйдет спор, возможно, мы сумеем уладить его честно». В густой бороде Чарльза сверкнула улыбка, но ничего дружеского в ней не было. Ладонями он продолжал потирать по-прежнему. Ван Эйбл наконец узнал его. Тут распахнулась дверь гримерной, из нее выскочила Уилла и тепло обняла Чарльза. «Чарльз, я просто глазам своим не поверила, когда увидела вас в ложе!» Она отступила назад, держа его за руки и рассматривая. На ней был светлый халат из плотного атласа с тонкой кружевной отделкой, украшенной нежными прозрачными бабочками. Несмотря на то, что халат был плотно подвязан, он все же не скрывал ее декольте. На носу Уиллы поблескивала капля кольт-крема. Светло-пепельные волосы свободно падали на плечи, и в этой небрежности она выглядела совершенно восхитительно. «Входите, прошу вас, сейчас я быстро сниму остатки грима». Она втащила Чарльза в гримерную и тут же провела салфеткой у себя за ухом. Салфетка стала оранжевой. Все это время Ван Эйбл стоял неподвижно, расправив плечи, не в силах скрыть ярость. Как хорошая актриса, Уилла очаровательно улыбнулась ему и любезно сказала. «Мне очень жаль, полковник, но я снова вынуждена вам отказать. Мы с мистером Мэйном уже очень давно договорились о встрече. Уверена, вы меня поймете». С этими словами она захлопнула дверь перед его носом. «А я уже очень давно мечтаю набить физиономию этому хлыщу. Это ведь он тогда узнал меня в казармах Джефферсона», – сказал Чарльз. «Он до сих пор там». Уилла взяла со столика шпильки и стала закалывать волосы, поднимая их вверх. В маленькой комнатке царил беспорядок. Сценические костюмы, личные вещи, баночки с гримом, кисточки, листки с текстами ролей лежали вперемешку, отражаясь в настольном зеркале, отчего вещей казалось намного больше. «Он видел этот спектакль 4 дня назад и с тех пор преследует меня». «О, Чарльз, как же долго вас не было!» «Путь до индийской территории не близкий». Чарльз вдруг поймал себя на том, что смотрит в ее голубые глаза более пристально, чем собирался. «Я понимаю. И уже думала, что вы никогда не вернетесь. А когда увидела вас в середине первого акта, чуть не бросилась к вам в ложу». «А я думал, вы меня увидели перед тем, как опустили занавес». «О, намного раньше. Даже пропустила несколько слов роли». «Я не заметил». «Вы не должны были заметить». Приподнявшись на цыпочки, она поцеловала его в щеку, потом снова обняла, и он почувствовал ее мягкое упругое тело под кружевными бабочками. «Мы сможем поужинать?» «Безусловно». Он усмехнулся. «Только на этот раз никаких улиток». «Согласна. Подождите меня в коридоре. Я буду готова через 2 минуты». Уилла не могла скрыть волнение, звучавшего в ее голосе. Ван Эйбла в коридоре уже не было. Чарльз обрадовался. Он был слишком счастлив, чтобы омрачать этот чудесный вечер дракой. Тем более, что знал. Один на один он легко одолеет этого коротышку, а потом будет мучиться от чувства вины. Перед тем, как Чарльз и Уилла вышли из театра, она помахала Сэму Трампу, который стоял в кулисах с Проспера на руках. Трамп прервал разговор с одним из рабочих сцены и кивнул. Потом выразительно посмотрел на Чарльза и проводил молодых людей взглядом, пока они не скрылись за дверью, выходившей на Олив-стрит. На тротуаре что-то заставило Чарльза остановиться. «Что такое?» – спросила Уилла. «О, нет». Она тоже его увидела. Он стоял на другой стороне улицы, в тени деревянного индейского вождя, перед табачной лавкой. Беннебл понял, что его заметили, быстро повернул направо и скрылся за углом. «Да чего же странный человек!» – пробормотала Уилла, ежась как от холода. «Может быть, он больше не появится, зная, что я здесь». «Там у гримерной в какой-то момент у него было такое лицо, словно он готов вас убить». «Однажды он уже пытался. Не стоит сейчас об этом». Чарльз осторожно похлопал ее по руке, затянутой в перчатку. «Я проголодался. Мне ее Плантерс Хаус?» «Почему нет? Вполне подходящее место. Я как раз туда переехала, с театрального чердака». Они зашагали по вечерним улицам. Уилла держала Чарльза под руку. «Театр с февраля получает прибыль. Не слишком большую, но все же прибыль. Труппа стала популярной, у нее появилось много поклонников, и управляющий отелем предложил мне номер со скидкой. Видимо, мистер Трамп и миссис Паркер теперь желанные гости во всем городе». Чарльз хихикнул. Легкий цинизм, прозвучавший в голосе девушки, напомнил ему, что Уилла в ее юные годы обладает на удивление зрелым, взрослым умом. Когда в уже знакомом зале ресторана отеля им принесли тарелки с сочной жареной олениной, на этот раз заказывал Чарльз. Он сказал ей об этом. «Вы мне льстите», – откликнулась Уилла. «Ничуть. Просто говорю правду. Вы не просто очень, ну, опытны, что ли, для своего возраста, но вы еще и умнее большинства мужчин, которых я знаю». Уилла легким жестом отмахнулась от похвалы. «Даже если это правда, в чем я сомневаюсь, то, возможно, лишь потому, что я выросла в театре. Знание пьес пробудило во мне желание прочитать другие книги, а мой отец был либералом в вопросе женского образования. Он верил, что оно полезно». Они заговорили о том, что происходило с Уиллой после их предыдущей встречи. Театр Трампа в Сент-Луисе с тех пор набрал постоянную труппу. «Актеры теперь готовы подписывать контракт на весь сезон, ведь я их убедила, что Сэм больше не будет пропивать всю прибыль. В репертуаре было уже 4 спектакля, и труппа начала подумывать о гастролях. Вы знаете, что между Сент-Луисом и Солт-Лейк-Сити нет ни одного приличного театра? Мне кажется, что все эти новые города, которые сейчас строятся вдоль железной дороги, будут просто идеальны для гастролирующей труппы с собственным шатром». «И гарнизоны тоже», – сказал Чарльз. Официант принес горячий крепкий кофе в серебряном кофейнике и разлил по чашкам. «Вам нравится такая жизнь, ведь так?» «Да, нравится, но я опять веду себя бесстыдно». Она посмотрела ему прямо в глаза, и ее щеки порозовели. «Я всю зиму часто думала о вас». Чарльз не мог устоять перед ее взглядом. Понимал, что должен отступить, но не смог. «Я тоже думал о вас, Уилла», – сказал он. Она уронила руки на колени и очень тихо произнесла. «Не знаю, что вы делаете со мной. Я дрожу, как какая-нибудь инженю перед первым выходом на сцену. Я не могу пить этот кофе. Я ничего больше не хочу». Последовала долгая пауза. «Вы проводите меня в номер?» «Да, с огромной радостью». Так все и случилось между ними. И намного раньше, чем мог предполагать Чарльз, в маленькой спальне, слабо освещенной газовой лампой, которая горела в смежной с ней гостиной. Уилла негромко стонала от желания, когда они снимали друг с друга одежду. Пока она вытаскивала шпильки из своих удивительных золотисто-пепельных волос, Чарльз осторожно коснулся ее маленькой груди. Сначала одной, потом другой. «О, как же я рада, что ты есть на свете, Чарльз!» прошептала она, увлекая его на кровать. Она снова и снова гладила ладонями его грудь, целовала шею, губы. Он почувствовал слезы счастья на ее щеках. «Я вовсе не гулящая женщина», шептала Уилла. «У меня был всего один мужчина, и я с ним была только 2 раза, просто из любопытства. Оба раза ничего не получилось, так что я совсем неопытная. Надеюсь, это...» Остановил ее Чарльз, целуя в губы. Она была нежной, страстной, чуткой и пленительной, волнующей и трепетной. В ее объятиях Чарльз забыл обо всех своих сомнениях и страхах и больше не думал о том, к чему могут привести эти отношения. Он не думал ни о чем, кроме этой удивительной юной женщины, которая своей искренностью, своим теплом и пылкостью снова пробудила любовь в его израненной душе. Проснулся он внезапно, не понимая, где находится. Резко повернулся, увидел газовый свет сквозь полуоткрытую дверь спальни. Его движение разбудило Уиллу. «Что с тобой?» «Просто сон». Она нежно обняла его обнаженной рукой, поцеловала в плечо. «Плохой сон?» «Наверное». Он сразу забылся. После недолгого молчания Уилла сказала: «Ты несколько раз кричал, произносил какое-то имя». Снова пауза. «Не мое». Расстроенный, Чарльз приподнялся на локте. «Нет-нет», быстро сказала Уилла. «Все в порядке, Чарльз. Тебе просто нужно поговорить об этом. Да и мне тоже нужно кое-что рассказать. Только завтра», пробормотала она, прижимаясь к нему и нежно гладя его закрытые глаза. Рано утром Чарльз оделся и, чтобы соблюсти приличие, покинул отель. От лестницы до дверей вестибюль он шел смело и даже нарочно шумел. Портье, дремавший за стойкой, приоткрыл один глаз, но поскольку Чарльз вел себя так, словно скрывать ему нечего, снова погрузился в сон. Чарльз снял номер в отеле подешевле и на следующее утро приехал к Уилле в нанятой двуколке. Уилла собрала корзинку для пикника. Они отправились в окрестности города, где у верховья реки устроились в небольшой рощице с вязами и платанами, увитыми дико-сладким горьким посленом. В воздухе пахло мятой. На залитом солнцем поле к северу от рощи цвели дикие астры и лапчатка, а среди зарослей ядовитого плюща гордо красовались риземы. «У меня один неловкий вопрос», сказал Чарльз, помогая Уилле распаковать корзину, в которой были толстые колечки копченых колбасок, черные ржаные хлебцы из местной немецкой пекарни и закупоренная фляга с пенным имбирным пивом. «Прошлой ночью моя борода, она... ну...» «Да, она очень колючая, как эти сорняки вокруг», подразнила его девушка. «Заметил, что мне пришлось посильнее напудриться? А все от того, что ты оставил на моей коже неоспоримые свидетельства нашего возмутительного поведения». Она наклонилась к Чарльзу и нежно поцеловала его. «О чем я ни секундочки не жалею, потому что мне было безумно хорошо. А теперь...» Она расстелила в тени клетчатую скатерть. Поодаль лошадь, запряженная в двуколку, взмахивала хвостом, отгоняя насекомых. По реке с севера в сторону Сент-Луиса величаво шел большой колесный пароход. «Хочу кое-что тебе рассказать, чтобы между нами не осталось тайн», – сказала Уилла. «Я вовсе не по своей воле приехала в театр Сэма, хотя теперь очень рада, что оказалась в нем. Просто я бежала от одного человека. Его зовут Клавди Вуд». Уилла рассказала о том, что случилось в Нью-Йорке, о кинжале Макбета и о доброте Эдвина Бута. После этого Чарльзу было уже гораздо легче рассказать ей об Августе Барклай, о том, что они любили друг друга, но не поженились. Правда, конец истории он несколько сократил. Просто сказал, что война разлучила их перед тем, как Августа умерла. Он не стал говорить, что это он разорвал их отношения, чтобы избавить любимую женщину от страданий, которые она бы неизбежно испытала в случае его гибели. Вот только по горькой иронии судьбы, это ему пришлось оплакивать ее, а не наоборот. А теперь он здесь. Пока они обедали, солнце поднималось все выше и выше. Миссисипи снова текла безмятежно, пароход давно прошел. Становилось жарко. Чарльз чувствовал, как за открытый ворот рубахи стекает пот. Уилла предложила ему положить голову ей на колени и отдохнуть. Он спросил, можно ли закурить, зажег сигару, а потом сказал: «Расскажи мне, какая ты, что тебе нравится, а что нет». Она немного подумала, ласково поглаживая его бороду. «Мне нравится раннее утро. Нравится ощущение чистоты на лице после умывания. Нравится смотреть на спящих детей, а еще вкус диких ягод. Нравятся стихи Эдгара По и шекспировские комедии. Нравятся парады, море. А еще бесстыдно нравится слушать аплодисменты, стоя на сцене». Она наклонилась и поцеловала Чарльза в лоб. «Я только что обнаружила, что мне нравится спать, обнимая мужчину, хотя и не всякого. Теперь о том, что мне не нравится. Глупость, бессмысленная злоба. Мир и так достаточно суров. Напыщенность. Богачи, которые думают, что деньги сами по себе делают их достойными людьми. Но больше всего на свете...» Последовал еще один поцелуй. «Больше всего на свете мне нравишься ты. Думаю, я люблю тебя. Хотя папа советовал мне не влюбляться, чтобы жизнь меня не ранила. Но я, похоже, влюбилась в тебя с первого взгляда. Чарльз промолчал, глядя на реку. Он чувствовал себя так, словно шатается на краю бездны и вот-вот упадет. Они целовались, бормотали разные глупости, ласкали друг друга. «Люби меня, Чарльз», – прошептала Уилла ему на ухо. «Здесь, сейчас». «Уилла, один раз это еще безопасно, но что, если я сделаю тебе ребенка?» «Какой же ты странный, как будто больше не о чем тревожиться. Есть вещи и похуже. Я никогда не стала бы удерживать тебя ребенком». Она увидела, как изменилось его лицо. «Это тебя беспокоит?» «Меня это пугает. Мне не вынести еще одной потери. С меня довольно. Поэтому лучше жить вообще без привязанностей». «Я этого не говорил». «Послушай, не чувствуй себя виноватым. Все, что случается, случается лишь на мгновение». Она снова поцеловала его. Но Чарльз, мягко укладывая ее на ковер из опавших листьев, уже понимал, что они зашли слишком далеко, чтобы кто-то из них мог избежать боли. Следующие 4 дня они не расставались, кроме тех часов, когда Уилла была на репетиции или на спектакле. Чарльз рассказывал о том, как путешествовал по великим равнинам с торговой компанией Джексона, о том, чему научился у южных шайенов, как постепенно почувствовал огромное уважение к ним, как восхищался такими вождями, как Черный Котел. Ей понравилось, что он далек от обычной для белых людей жестокости по отношению к индейцам, которая, как она считала, была порождением алчности, недоверия и полного непонимания этого народа и его нужд. «Мы всегда боимся того, чего не понимаем», – сказала она. Они нашли какое-то фотоателье и решили сделать общий портрет. Когда суетливый фотограф усадил Уиллу на плюшевое кресло и стал закреплять ее голову специальным держателем довольно жутковатого вида, она захихикала. «Отлично, отлично выглядите, просто отлично!» Наконец воскликнул он из-под черной накидки. Чарльз, стоявший рядом с ней, положил руку на плечо девушки и сделал суровое лицо. Уилла продолжала хихикать и от волнения, и от веселья. И фотографу пришлось ждать 10 минут, пока она не успокоится. Ей тоже хотелось узнать, что он за человек. Когда в субботу после вечернего представления Ричарда III они лежали в постели, она спросила об этом, и Чарльз после недолгого раздумья ответил. «Я люблю лошадей, хорошие сигары, люблю смотреть на закат со стаканчиком виски в руке. Люблю южно-каролинское синее небо. Такого цвета нет ни одного художника. Люблю чистый воздух Техаса после сильного дождя. Да и вообще весь Запад, что я видел, мне очень нравится. Еще мне нравится та сила, которая чувствуется в большинстве черных людей. Они настоящие борцы. Янки бы просто не поверили, что такое может сказать южанин. Я люблю своих родных. Люблю своего сына. Люблю своего лучшего друга Билли. Он теперь в Калифорнии с женой, моей кузиной. Я ненавижу последние 2 года войны и то, что они сотворили с людьми, включая меня самого. Ненавижу политиков и салонных патриотов. Они только и делают, что болтают. Им никогда не приходилось переживать дни и ночи сражений, этой самой безжалостной и самой изнуряющей работы, которой я когда-либо занимался. Они не бежали к вражеским позициям под огнем, по открытой местности, не видели, как рядом замертво падают друзья, как люди делают в штаны от страха. «Прости», – добавил он внезапно охрипшим голосом. Уилла поцеловала его в уголок рта. «Все в порядке. Я бы хотела познакомиться с твоим сыном. Ты позволишь мне приехать в Форт Ливенворт? Я могла бы отправиться туда пароходом по Миссури, скажем, в августе. Август – худший месяц в театре. Уверена, Сэм легко найдет мне замену». Чарльз, хотя испугался немного такой перспективы, все же ответил. «Мне бы этого хотелось». Когда на следующий день, обняв и поцеловав Уиллу возле служебного входа в театр, он вскочил на дьявола, в дверях внезапно появился лучший актер Америки и велел девушке уйти внутрь, чтобы поговорить с Чарльзом наедине. «То, что я должен вам сказать, сэр, предельно просто», объявил Трамп, подойдя к беспокойно перебиравшему копытами пегому коню. Возможно, вы думаете, если я артист, то непременно хилый и слабовольный? Все как раз наоборот. Хотя мне 50, сил у меня еще достаточно». Он согнул руку под прямым углом и грозно потряс кулаком. Чарльзу хотелось рассмеяться, но лицо актера было предельно серьезным. Трамп ухватился за уздечку коня и выпятил нижнюю челюсть. «Уилла влюблена в вас, мистер Мэйн», – продолжал он. «Это даже мраморная статуя заметила бы». «Что ж, прекрасно. Уилла чудесная девушка, и она мне как дочь. Поэтому, если вы вздумаете играть ее чувствами и причините ей боль, видит Бог, я...» Он снова взмахнул кулаком. «Я сотру вас в порошок, сэр. Я вас из-под земли достану и уничтожу». «Я не собираюсь причинять ей боль, мистер Трамп». Актер отпустил уздечку. «Тогда счастливого вам пути и мои благословения». Однако, выехав из города и повернув на запад, Чарльз уже знал, что так или иначе, но ему придется причинить ей боль. Он понял, что по-настоящему любит Уиллу, и это открытие обескуражило его. Он даже немного злился на себя за то, что позволил их отношениям зайти так далеко и что он сам захотел этого. Но это уже случилось, и теперь нужно было что-то исправить, и как можно скорее.